Глава 13. Покидая наш особняк, я ожидал, что нас отведут в местный аналог дворцового комплекса. Однако Милану в очередной раз удается меня удивить. Вместо классического дворца в самом центре полиса нас отводят в гигантский куб. Точнее, какой-то храм, который уж больно со стороны походит на строгий куб, без каких-либо украшений, излишеств и уж тем более рельефов. Грубо, строго, минимум мишуры и максимум, как я понимаю, эффективности. Храм, между прочим, также сделан из огромных блоков черного камня, как и стены. Внутри мы проходим все те же двойки косматых стражников, правда, внутри их еще больше, в разы, чем в нашем особняке. Становится понятно, что с безопасностью тут все очень строго. Попробуй еще пробиться через коридоры, доверху набитые такой охраной. Стены внутри сделаны из белого камня, что невольно вызывают ассоциацию с лабораторией или же больницей. Даже воздух здесь ощущается совсем иначе. Не тот специфический запах дезинфекции в медучреждениях, но что-то близкое к нему. Бродя по храму где-то минут 15-20, Джота выводит нас в просторный зал. Первое, что я замечаю, так это то, что он совершенно не похож на тронный зал Меджнуна или турецкие покои Браги. Десятки рабочих столов, огороженных перегородками, прямо как в каком-то офисе, тихий скрип пишущих принадлежностей, шепот, пересуды, шелест бумаги. В центре просторного зала располагается небольшое возвышение, точно помост в учебной аудитории, на котором собирается небольшая группа игроков в балахонах. Лицо каждого уже привычно скрывает капюшон. Во главе этой группы возвышается высокий мужчина с все тем же капюшоном, но в одеждах, расшитых черной нитью, словно подчеркивающий свое особое положение на фоне серых и белых балахонов прочих. Размахивая ладонями и беседуя сразу с несколькими игроками, он раздает указания. Кажется, мы появляемся под конец очередного совещания. Смею предположить, что это и есть наш лорд Данте, правитель самого загадочного полиса в степи. Джотто уверенно провожает нас до мужчины, остановившись в паре метров от группы игроков. Лорд Данте кивает улыбающемуся послу, не отвлекаясь от своего разговора. «Удачи вам, лорд Чурик!» — кланяется мне Джотто и оставляет нас самих по себе. «Сегодня закончим на этом!» — меж тем повышает голос лорд Данте. «Жду вашего отчета через 24 часа. Продолжать наблюдение, перейти к третьей методике, обеспечить достаточное число охраны. Мы ведь не желаем повторения того инцидента». Капюшончики в едином порыве качают головами из стороны в сторону. «Вот и славно!» — кивает правитель Милана. «Свободная!» Затем мужчина разворачивается ко мне лицом и приветливо разводит руки в стороны, словно для объятий. «Лорд Шурик, какая встреча! Вы не представляете, как долго я ждал возможности встретиться лично. Я ваш давний фанат», — весело произносит лорд Данте. Все, что я могу различить под тенью капюшона, это гладко выбритый подбородок и только. Все остальное сокрыто мраком, даже когда свет падает точно на лицо мужчины. Похоже, что не только ошейники способны производить местные умельцы. Аналог артефакта, скрывающего личность, очень умно. Мужчина протягивает мне руку для рукопожатия, на что я охотно отвечаю. Хм. Крепкая хватка. «Очень польщен, лорд Данте». Киваю я с улыбкой. «Могу смело заявить, что Милан действительно заслуживает всех тех слухов и теорий, что ходят по степи. Воистину удивительное место». «Ох, если бы Милан соответствовал хотя бы 1/10 шепотков степи, то я бы сейчас приносил вас в жертву какому-нибудь богу, а ваша душа оказалась бы в бездне, обреченная на вечные страдания», — вздыхает лорд Данте. «Уверен, вы слегка преувеличиваете». Мягко возражаю я. «О, нет-нет, это я еще как раз опустил самые красочные детали», — весело смеется правитель Милана. «Я прекрасно осведомлен, какой образ у Милана на международной арене, если так можно выразиться. И потому я еще больше счастлив от того, что вы все же согласились принять мое приглашение. Представите своих спутников». «Ох, конечно, прошу вас любить и жаловать, Ботан. Главный ученый в Спарте, просто кладезь всевозможных знаний. Начинаю я знакомить лорда Данта со своим сопровождением. Люси у нас специалист по контакту с животными. Сквидвард — врач с многолетним стажем. А также Пирра и третий — мои ассистенты. Не стану же я говорить, что Пирра способна закатать в бараний рог ящера-переростка, а третий — специалист по диверсиям и контрразведке. Пусть их умения останутся в тени на какое-то время, пока они играют роль моих помощников. В то время как лорд Данте благожелательно перекидывается парой фраз каждым из моих подчиненных, я отмечаю для себя, как странно звучит голос правителя Миланы. Это я улавливаю сразу, поначалу списываю на простой дефект речи. Мало ли в мире картавых и шепелявых людей. Однако нет, тут дело все же несколько отличается. Лорд Данте несколько раз то тянет шипящие звуки, то подозрительно свистит в середине своей речи, что прям может сбить с толку на какое-то время, если сосредоточиться на этой мелкой детали. Тут к нашему собеседнику подходит низкорослый игрок в балахоне. «Лорд Данте, тут еще один отчет. Просмотрите, пожалуйста», — произносит тихо тот. Правитель Миланы извиняется и шустро просматривает строчки на планшете, после чего задумчиво кивает. «Сделано, как всегда, безупречно. Снова Ульпа старалась», — интересуется лорд Данте. «Именно так, мой лорд», — получает он ответ. «Значит, можно не волноваться, что задача будет выполнена без сучка и задоринки», — кивает мужчина и отпускает подчиненного. «Я провожаю игрока взглядом». «Вы невольно задаетесь вопросом, почему так много игроков в Милане носят эти капюшоны-артефакты?» Беззлобно усмехается лорд Данте. «Признаю, эту деталь несложно заметить. Как и начать строить те или иные гипотезы?» Соглашаюсь я. «Желаете услышать ответ?» Наклоняет голову лорд Данте. «Я могу рассказать, если вы пообещаете, что не станете пугаться или бросаться на меня с мечом наголо». Обычно после таких слов как раз и вынимают клинки из ножен, невольно подмечаю я. И все же я согласен выслушать ваше объяснение и только потом решать, как следует мне поступить. Даю я слово. «Хорошо», — кивает удовлетворенно лорд Данте. А затем откидывает капюшон назад. «Какого? Чтоб меня? Мама, роди меня обратно!» Я, третий и Пирра невольно хватаемся за оружие, когда как Люси, Сквидвард и Ботан отшатываются от... змея? Игрока? Монстра? Лицо лорда Данте наполовину покрыто самыми настоящими чешуйками, словно у какого-то змея. Издали это кажется просто очень сухой кожей, но вот вблизи... Образ, конечно, впечатляющий. Еще и глаза нечеловеческие, золотые, со змеиным зрачком. Но это уже кажется совершенно незначительным на фоне всего прочего. Сам мужчина очень худ, бледен и обладает седыми локонами, зачесанными назад. «Пожалуй, мне следует спросить, что ты вообще такое? Не так ли, лорд Данте?» Невесело хмыкнув, спрашиваю я. «Иного я и не ожидал, лорд Шурик», — кивает с легкой улыбкой правитель Милана. «В таком случае вы выслушаете мой рассказ». «Почему бы и нет?» — пожимаю я плечами. Мужчина удовлетворенно кивает. «В первую очередь я игрок, такой же, как и каждый, кто пришел с земли», — поясняет лорд Данте. «Правда, есть один незначительный нюанс». Когда случился конец света, Данте находился в доме престарелых. Уже едва способный ходить и вынужденный пользоваться тростью, он уделял все свое время для поддержания работы собственного мозга. Ведь, будучи очень даже известным ученым, мужчина до коликов боялся развития медицины, как и болезни Альцгеймера. Он не желал утрачивать то немногое ценное, что позволило ему стать тем, кем он являлся. Из-за чего он сутки напролет решал кроссворды, сканворды, играл в шахматы со своими товарищами по несчастью, а также был охочим до любой литературы, до которой мог добраться. Даже состав собственных лекарств он был не прочь заучить, исключительно тренировки мозга ради. А после случился перенос в мир системы. Целый корпус дома престарелых очутился в одном кластере. И Данте, как один из самых авторитетных постояльцев этого заведения, едва ли не мгновенно возглавил игроков. он быстро осознал ценность характеристик, как и их влияние на человеческий организм. По сути, система дала этим людям, уже доживающим свои последние годы, новый шанс, вторую молодость. Данте стремительно набирал уровни и подталкивал к этому всех вокруг. Сначала благодаря каким-то мелочам, как крафт и работа в поле, рыбалка, а уже дальше все больше и больше. Всего несколько поднятых уровней, и бывшие старики и старухи, едва державшиеся на ногах, уже выходили на охоту и слаженно работали в команде. Прожившие как минимум полвека игроки осознавали всю ценность общества, как и крепкой связи между собой. Не было склок, споров, как и войн. Постояльцы престарелого дома относительно спокойно распределили свои роли и стали строить новое общество. Как раз тогда рухнула граница с соседним кластером, который недавние старики смогли покорить в два счета. Никто такого не ожидал, но вернувшие себе силы и гибкость сознания старики развили просто до нельзя кипучую деятельность. Неудивительно, что следом настала очередь формирования полноценного поселения. Данте оказался избран большинством в качестве нового лорда. А дальше настал момент первого испытания, которое оказалось последним для фракции пенсионеров. Не было атаки монстров, на поселение не летела армия пчел или еще каких насекомых, не случилось и катаклизма. Просто у всех в голове появился оглушительный голос, произнес Данте. Он только и говорил: «Убивай!» Так громко, так оглушительно, что у меня, как у остальных, не было даже и мысли сопротивляться. Однако Данте, благодаря тому, что изначально обладал высоким показателем воли, как и мудрости, все же сумел хотя бы отчасти сохранить рассудок. В отличие от своих товарищей. Бывшие старики и старухи душили друг друга, раздирая кожу ногтями, махали кулаками, пока оппонент не терял все зубы до последнего, рвали, метали, кусали, отгрызали уши и носы. В поселении случилась настоящая бойня, по сравнению с которой резня бензопилой — мультик для совсем малышей. Только Данте сумел сбежать в лес, подальше от этого ада на земле. Испытание было провалено, поселение погибло, но лорд отчего-то выжил. Штраф проявился в том, что незваный гость так никуда и не делся из его головы. Сутки напролет Данте сходил с ума, не имея ни минуты покоя, ни тишины, не слыша своих же мыслей, только «убивай, убивай, убивай». Впрочем, едва ли осознавая свои действия, Данте продолжал охотиться на местных монстров, чей уровень был не сильно выше такового у тушканчиков. Сутки напролет он измывался над собой только ради одной единственной цели — освободиться от бремени этого безумного голоса. И у Данте это получилось. Подняв несколько уровней, он смог вложить новые очки в мудрость и одолеть существо. «Я не знаю, как описать тот процесс, через который мне пришлось пройти», — вздохнул мужчина. «Используя весь свой разум, я отдал приказ самому себе избавиться от голоса. И на следующий день тот действительно исчез. Я его проглотил, растворил в собственном «я», приобретя немало преимуществ, но вместе с тем и став тем, кем я сейчас являюсь». Данте, проглотив голос, скакнул сразу на несколько уровней подряд, вплоть до 15-го. Его тело стало крепче, чем когда-либо, появились новые способности, даже класс появился, о котором он никогда прежде не слышал. «То, что я проглотил, не было ни демоном, ни монстром, ни чем-то даже враждебным для меня. Это просто иная форма бытия. Пришелец, если можно так выразиться. Лишь осознав эту деталь, я решился на поглощение», — признался Данте. А дальше все пошло уже ожидаемым путем. Мужчина вернулся к Стелле спустя черт его знает сколько дней, взял шефство над новичками, что продолжали конфликтовать между собой. Для них он со своей чудовищной мощью казался полубогом. Снова покорил второй кластер и создал новое поселение — Милан. Фракция, которая уже на этапе своего зарождения ставила целью изучения системы и всего мира вокруг себя. Данте горел желанием выяснить, что это была за сущность, откуда она прибыла, а также, как еще можно ее использовать. Сила, дарованная ему проглоченным голосом, пьянила, будоражила, а также приводила в восторг. Как и любой иной ученый, Данте не мог оставить столь широкое поле для изучения без внимания. Так Милан и начал свой путь изучения окружающего мира с серии всевозможных экспериментов, тестов и диагностик. «Значит, сейчас даже внутри тебя одна из таких сущностей?» Под конец рассказа интересуюсь я. «И не одна. С толикой гордости кивает Данте. А уже несколько». Я резко втягиваю воздух сквозь сжатые губы. «Сущности, что поглощает Милан, это же не что иное, как духи. Чертовы духи, от которых так яростно отбивалось черти что, и чей статус духа-защитника оберегает нас от мириад всевозможных пиявок и гадости покрупнее. А игроки в Милане их просто жрут на завтрак. И совершенно не переживают по этому поводу. Первое испытание, с которым столкнулся лорд Данте, это не что иное, как одержимость духами. Лишь с прокачанной волей они смогли бы преодолеть этот рубеж. Но мужчина, напротив, нашел иное решение, столь неординарное, сколь и радикальное. Как игрок способен принести в жертву другого игрока, поглотив его душу, так и Данте изничтожил духа внутри себя, принеся того в жертву самому себе. Разве это не прямой путь в пантеон? Хотя система уже предупреждала, что частое принесение в жертву способно привести к необратимым последствиям. Кажется, изменение внешности лорда Данте, как и всех прочих игроков, это и есть цена. Носильщики, стражники, феи — все они эксперимент Милана. Образцы — лабораторные крыски, которых используют для более эффективного поглощения духов. А ошейники нужны для того, чтобы быть наготове в случае чего. Значит, что и все ваши новые открытия, а именно те же феи — это игроки, внутрь которых вы подселяете определенных духов. До Ботана доходит та же догадка, что и до меня. «Вы жаждете ответов», — понимает лорд Милана. «Но и мы не благотворительный фонд, мы ученые. Мы готовы поделиться нашими данными, но только в обмен. Например, вы могли бы вернуть наш объект, известный вам как Моро». «Исключено», — качаю я головой. «Моро — полноправная жительница Спарты». «Хорошо, я не буду настаивать». Натягивает обратно капюшон Данте. «Но для начала вам стоит кое-что увидеть. То, что поставит под вопрос принадлежность объекта Моро к Спарте». Нас проводят снова по длинным коридорам, заполненным лохматыми стражниками. Теперь наши взгляды невольно задерживаются на этих здоровяках в попытках угадать, что за духа им подселили в тушку. Вот мы оказываемся в еще одном просторном зале, больше напоминавшем полноценную арену, где по внешнему кольцу располагаются десятки камер с толстыми решетками. В каждой из них располагается по одному игроку в ошейнике. Ученые в капюшонах носятся от одной камеры к другой со своими планшетами, беседуют в маленьких группах, обсуждают какие-то догадки, гипотезы, теории. При появлении лорда Данте и нас на хвосте ученые взбудораживаются и облепляют своего правителя со всех сторон. «Лорд Данте, прошу, взгляните на новые данные объекта 25!» «Мой лорд, вы видели сводку по последней оценке объекта 3Б? Это же феноменально!» «Лорд Данте, не могли бы вы прокомментировать...» У мужчины уходит несколько минут, чтобы успокоить пыл ученых мужей, после чего он подзывает тройку ребят к себе и жестом просит нас подойти. Мы оказываемся у одной из многих камер, где в самом центре сидит игрок в рабском ошейнике, смотря в никуда перед собой. «Давайте», — кивает лорд Данте, и ученый, похоже, переключает ошейник. Мгновение, и игрок внутри камеры обращается в оборотне с черной блестящей шкурой. Немедленно, ни секунды, он бросается на прутья, пытаясь достать нас острыми, как бритва, когтями. Белоснежные клыки сцепляются на решетке, из-за чего все пространство вокруг оглашает скрежет металла. Я невольно хмурю брови, заметив, как прутья начинают поддаваться нечеловеческой силе, но лорд Данте дает новый сигнал. Секунда, и оборотень возвращает свой человеческий облик, упав на землю с пустым взглядом. «Где-то 2,5 месяца назад, — берет слово правитель Милана, — в Милане случился неприятный инцидент. Из-под наблюдения сбежало несколько объектов, среди которых был объект 16. Они прорвались через нашу стражу, а также по пути вырезали небольшой форпост. Конечно, я послал силы, чтобы вернуть их обратно, но безуспешно. Вы же не хотите сейчас сказать, что... Понимаю я, к чему он клонит. Данте сурово кивает. Та, кого вы называете Моро, и есть объект 16, который был среди скрывшихся в лесах.